Глава 7. И оно распахнуло свой рот. Часть 1. Она могла слышать звук капающей воды. Постоянно, без остановки, кап-кап. Место – мрачная тюремная камера, она была закована в цепи. Как долго это уже продолжалось? Жизнь в таком месте, куда не попадал даже лучик света, заставляла людей терять чувство времени. То, что переполняло ее сердце, было тьмой и глубоким беспокойством. Был ли он в прошлом таким же? Неужели он, заменивший меня в тюрьме, тоже прошел через это? Подвергся ли он пыткам одиночества и беспокойства? Если это было именно так, что же ей делать? Возможно, ничего нельзя было поделать. Возможно, не было способа его увидеть. «Райнар», – пробормотала Кефар Ноллис, чувствуя, как плач подступает к горлу. Красные глаза, затуманенные слезами, красные волосы, перепачканные грязью. Хоть и худое, но это тело было не лишено форм. В настоящее время она находилась в далекой северной части континента, очень далеко от Роланда, пролегающего на юге. В Империи Гастарк, в тюрьме. Кто-то приковал ее к стене цепями. Причина, по которой ее арестовали, состояла в том, что она знала обладателя Альфа-Стигмы. Информация о Райнере просочилась, но с самого начала и до конца она не захотела произносить ни единого слова, поэтому она оказалась в таком положении. Райнер. Кем был Райнер? Кефар размышляла, почему в этой далекой стране Северного континента имя Райнера было таким важным именем. Из беседы между королем Гастарка Рефалом Эдди и другими, она точно поняла, что Райнер, кажется, обладал какой-то удивительной силой. Но она не знала, что это за сила. Кефар сама смутно осознавала, что он не был обычным альфа-стигмой. «Что это?» Тихо пробормотала она. Она всегда искала способ спасти его, и когда она почувствовала, что нашла что-то стоящее после стольких сложностей, она не думала, что... Ответ, вероятно, был перед ней, но... Кефар посмотрела на цепи на запястьях. «Почему я всегда не могу ничего закончить и довести до конца?» В этот момент внезапно... «Кефар!» Голос послышался с другого конца темноты. «Ты сегодня прекрасна, как всегда!» Пустые слова. Владельцем голоса был тот человек. Молодой король Гастарка, Рефал Эдди. Его фигура показалась в темноте после этих слов. Он держал зажженную свечу в руке. У него были волнистые длинные волосы. Его волосы были особого персикового цвета, который был присущ только Гастарку. И его глаза... В битве со Стоулом он, к сожалению, лишился своего левого глаза, и он всегда был плотно закрыт. Но другой глаз, правый глаз, который был широко открыт, каждый раз, когда она видела этот глаз, он манил ее душу. Нет, возможно, он привлекал каждого человека. Сильный свет был скрыт в глубине его глаза, сильная воля и необузданность привлекали всех. Он, обладатель таких глаз, невинно улыбался, словно был ребенком. «Это действительно прекрасно!» Кефар, услышав это, злобно зыркнула на Рефала. «Будучи закрытой в таком месте, как я могу быть красива?» Рефал пожал плечами, будто извиняясь. «Тогда мне жаль. Но Суи, он... А, это мой товарищ, чья рука до плеча была съедена и который сумел сбежать, оставшись лишь с половиной своей жизни. Он был ранен в Роланде. Поэтому мои товарищи переполнены праведным гневом. Если бы я не закрыл тебя в тюрьме, в этой ситуации это единственное, что я мог сделать по отношению к тебе, как шпиону Роланда». Кефар вспомнила. Ту девушку по имени Ку, она рыдала, умоляя о помощи, и того парня по имени Суи, которому была нанесена смертельная рана. И она не знала, как они это сделали и сбежали. Они заморозили рану этого парня, нанесенную каким-то большим зверем или чем-то подобным. Это была рана, которая не оставляла шансов на спасение. Но они все же сказали, возможно, эту травму еще можно вылечить. Гастарк владел такими вещами, о которых другие люди думали, как о невообразимых и несуществующих. Помимо подробной информации об обладателях Альфа-Стигмы и Проклятых Глаз, у них был этот странный длинный меч, Гловил, который использовал Рефал Эдия, просто по одному взмаху уничтожив десятки тысяч вражеских солдат из Стоула, а также место, способное исцелить эту рану. Она вспомнила, они сказали, что то место называется Священная Пещера или что-то в этом роде. «Он может быть спасен?» Рефал улыбнулся, будто он был очень счастлив. «Так беспокоиться о враге. Кефар действительно сострадательный человек, как и ожидалось от женщины, которую я люблю». Кефар тихо выдохнула от облегчения. «Исходя из твоего тона, он был спасен?» Рефал кивнул. «Как же правильно выразиться? Хотя он не пришел в сознание, но он не умрет. Он не умрет. Он хотел сказать, что такую серьезную травму можно излечить? Роланд как-то использовал протезные конечности, созданные магией, чтобы заменить потерянные конечности, но они не смогли исцелить такую серьезную травму. Священная пещера была действительно... Казалось, там скрыта какая-то тайна. Но сейчас это было неважно, так или иначе. «Выходит, он будет жить. Это хорошо». Затем она снова вздохнула. Она ненавидела, что люди гибнут, потому что независимо от того, кем они были, у них определенно был важный человек или любимый. Рефал снова улыбнулся. «Кефар действительно сострадательна». «Независимо от того, как ты нахваливаешь меня, я не выдам ни единого слова». «Я знаю. Я больше не хочу выпытывать у тебя информацию. Особенно информацию о Райнере Люте. Ты определенно не скажешь мне, верно?» Кефар не сказала ни слова. Затем Рефал снова рассмеялся. «Эй, как только упоминается его имя, ты перестаешь говорить. Ты можешь упомянуть события в королевстве Стабул или в Роланде, но как только тема касается Райнера Люта, ты замолкаешь». Кефар продолжала молчать. Она не хотела предавать Райнера, хотя ситуация была неясной, но она уже решила, что не предаст его. Она всегда-всегда предавала множество людей и стран, но она уже решила, только Райнер был единственным, кого она не могла предать. Даже если бы ее пытали здесь, пока она не умрет, даже если она не сможет покинуть это место до конца своих дней, только один Райнер... В этот момент Рефал снова сказал. «Ты определенно ничего не скажешь мне о Райнере?» Кефар молчала. Рефал слегка погрустнел. «Итак, я думаю, этот человек Райнер – твой любовник, поэтому ты так упрямо и отказываешься говорить, верно?» Сказал он. «Любовник». Это слово заставило Кефар плакать. Если бы они были любовниками, тогда как бы это было здорово. Предала его, уничтожила важные для него вещи, в результате чего он был заключен в тюрьму. А теперь она все еще надеялась. Если бы они были любовниками... Насколько это было бы здорово. Вероятно, это было бы принятие желаемого за действительное. Итак, Кефар рассмеялась и сказала. «У меня нет права. Я предатель. Ему я не подхожу». «Не подходишь? Значит, Кефар любит его?» Сказал он. «Он ей нравился?» В одно мгновение его лицо появилось у нее в голове. Снова и снова, каждый день она думала о его лице. «Всегда сонный, немотивированный, без меня он ничего не смог бы сделать». Воспоминания о них, смеющихся вместе, воспоминания об их важном времени, воспоминания обо всех смеющихся вместе всплыли в голове. «Он ей нравился? Нравился?» «Да». «Он мне нравится», — сказала Кефар дрожащим голосом. На мгновение ее глаза переполнили слезы. Она чувствовала себя по-дурацки. «О чем плакать?» Какой смысл был в этих словах в таком далеком месте? «Почему я всегда такая?» Затем в этот момент Рефал с обеспокоенным лицом обхватил голову руками. «А, значит, меня бросили!» Сказал он. Кефар услышала и рассмеялась сквозь слезы. «Разве я не говорила тебе с самого начала, что нет никакой надежды?» «А? Не может быть! Однажды мелькнула небольшая надежда!» Он продемонстрировал улыбку, наполненную уверенностью. Так что она тихо ответила. «Прости». Затем Рефал перестал глупо улыбаться и опять выказал разочарование. «Нет, такие извинения лишь заставят меня чувствовать себя беспомощным вместо этого. Но ты действительно мне очень нравишься». «Я знаю». В этом и была его харизма. Несмотря ни на что, он переходил прямо к делу. Он хотел спасти людей, он хотел спасти товарищей. Он хотел спасти мир. «И я хочу тебя». Это было действительно очень прямолинейно.